«Уже видел», — вместо приветствия сообщил я Голицыну. «Мне придется задать этот вопрос», — вздохнул император. «Это ведь не твоя работа?» «Я бы его просто придушил. Публично и открыто. И уж точно не позволил бы никому сделать это за меня». «Знаю и верю», — Дмитрий Михайлович, судя по голосу, с облегчением выдохнул и кому-то что-то мимо трубки сказал. «Уверен, он сам это покушение и организовал», — добавил я. «Разумовский тоже так считает», — отметил император. «Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее верят. Боюсь, мировое сообщество потребует доказательств». «Мировое сообщество могло бы катиться в задницу, если бы не одно «но», — вздохнул я, глядя на замершего деда. «Эта провокация бросает тень на честь моего рода. Так что обычным удушением Мусасимару не отделается. Я подвешу его за яйца и буду жарить на диком огне до хрустящей корочки, после чего скормлю свиньям. Но предварительно вывалю в перьях и заставлю сознаться во всех грехах». «Хм». Голицын переключился на видео, и я машинально сделал то же самое. «Ты ведь, надеюсь, не буквально?» Я представил описанную мной картину и невольно улыбнулся. «Ну, вообще, очень соблазнительно звучит». «Согласен, что соблазнительно. Но если ты так сделаешь, в твою невинность точно никто не поверит». «Да мне как бы всем вагоном, а мне вот нет». Император чуть повысил голос. «Ты уверен, твоему деду тоже. И Аня». «Пусть кто-нибудь вякнет, пап, сама голову оторву», — влезла в кадр Анютка. У императора дернулся глаз, он даже открыл рот что-то сказать, но тут же резко его захлопнул. «Я понял, Ваше Величество», — вздохнул я. «Мне надо доказать, что я не верблюд. А может, просто вызвать его на дуэль?» «Мне кажется, или мы это уже обсуждали», — нахмурился Голицын. «Нет, ты не можешь вызвать его на дуэль. По японским обычаям вообще никто не может его на дуэль вызвать. Он же потомок богини, как ее там. Аматерасу». «Один хрен. Чтобы его на дуэль вызвать, сами боги должны от него отвернуться. Поэтому в Японии зажравшихся императоров просто режут по тихой грусти, а потом на трон кого-нибудь из родни садят. Но это в любом случае внутреннее дело Японии. Если ты просто свернешь ему шею, очков России это не прибавит. Нас будут бояться и строить козни за спиной». «А сейчас разве не так?» — хмыкнул я. «Так, да не так. Поэтому не надо давать этой своре шакалов лишний повод». Голицын пододвинул телефон, заглянув в камеру так, что его глаз стал на полэкрана. «По-человечески тебя прошу». «А Алекса за Аматерасу не сойдет?» — спросила вдруг Аня. «Это стоит обдумать», — донесся из трубки голос Разумовского. «Но быстро такое не провернуть». «Понял», — я потер переносицу. «В Японии кофе варят?» «Ты что задумал?» — насторожился Голицын. «Пойду доказывать, что не верблюд», — пожал я плечами. «Что остается делать?» «Обещаю без согласования никого не убивать и не калечить». «Артем, это плохая идея. И как император я...» «При всем уважении, Ваше Величество», — перебил я его. «Нет такого закона, который бы позволял запретить аристократу защищать свою честь». «Вообще-то, как император, я могу запретить конкретные действия», — прищурился он. «Может», — кивнул дед, до этого стоявший молча. «Не стоит». По экрану пошла рябь, охнул дед, и я вдруг понял, что не сдержал свою ауру. «И как император», — продолжил Голицын, — «я прошу тебя быть осторожнее». «Вовремя переобулся. Молодец». «Все непременно, Ваше Величество». Учтиво кивнул я. «А скажите, в закромах нашей тайной канцелярии найдется вуаль иллюзии с мордой какого-нибудь типичного японца, не запоминающейся внешности, и контакт кого-нибудь в полиции Токио?» Голицын повернул голову в сторону. «Найдется», — буркнул из-за кадра голос Разумовского. «Когда надо?» «Кофе выпью и выдвигаюсь. Буду в Токио через...» Я прикинул, что горбунок слишком заметный. «А мне надо в Токио тайком попасть. Часа через полтора-два». Через полтора часа вуаль, форма, табельное оружие и служебное удостоверение сотрудника токийской полиции будет тебя ждать в пригороде Токио», — подумав, ответил Разумовский, впрочем, без особого энтузиазма. «Координаты пришлю». «Ты обещал никого не убивать», — напомнил Голицын. «По крайней мере, без меня». «Вот это совсем другой разговор», — согласно кивнул я. Я прервал вызов и посмотрел на деда, потом на притихших девчонок. «Ох, простите меня», — спохватился дед и выскочил за дверь, аккуратно прикрыв ее за собой. Ариэль провела коготками по моему плечу. «И без нас», — проворковала она. «Что без вас?» — не понял я. «Не убиваем Муссимару без нас», — объяснила Аня. «Мы вообще-то твои невесты. Он и нас тоже оскорбил. Я и без дикого огня могу нужную температуру поддерживать». На ладони Ариэль заплясали огоньки. «А я могу сковородку большую сделать», — улыбнулась Анютка. «Или лучше сотейник, чтобы не выбрался». «Две маньячки», — хохотнул я. «И с кем я только связался?» «Так, сперва доказательства, потом кара небесная». «Все, красавицы мои любимые, я побежал. Не скучайте без меня». «Нас не возьмешь?» «Не в этот раз. Отдыхайте, высыпайтесь. Боюсь, большая война все же будет. Вот там и разомнетесь. Считайте это приказ». «Есть, командир». Обе девчонки вскинули руки в салюте, отчего простынь окончательно сползла им на бедра. «Черт, вот как от таких красоток куда-то уходить? Их же любить надо до полной потери сознания». «Артём», — перешла на серьезный тон Аня. «Я уверена, правда найдет дорогу. И мир узнает, как все было, но...» «Но ей нужен проводник», — кивнул я. «Именно», — Анютка прижалась ко мне, обвив шею руками. «Покажи им там всем». Собрался я за 10 минут. Пара костюмов, две разных зимних куртки, мотоэкипировка и мотоцикл отправились в криптор. А вот Ярика, наоборот, выгрузил, приказав Ратмиру отсыпаться. На всякий случай захватил тубу того самого дикого огня, прямо с конвейера. Обычная картонная круглая коробка. Ну ладно, не совсем обычная. Картон из слюды, чтобы предохранить от случайного возгорания, только сверху покрыт бумагой. А внутри простой полиэтиленовый пакет с застежкой, с грязно-белым порошком. Этот порошок хорошо липнет в воде, что совершенно не мешает ему гореть. Обмакнул наконечник стрелы в воду, потом в тубу. Все, готово. Остается обернуть промасленной бумагой, и можно хранить достаточно долго, по крайней мере, от одного рейда до другого вполне. А в бою обычной зажигалкой чиркаешь, бумага загорается, и можно стрелять. Через несколько секунд на конце стрелы расцветет дикий огненный цветок, способный зачарованную броню прожечь. Напалм с термитом нервно курят в сторонке. Довольно популярный, хоть и дорогой, боеприпас у тех команд, у кого своих магов огня нет. По этой же причине я его никогда не использовал. У меня-то с пиромантами полный порядок. Кстати, тубусы от этого дикого огня, я слышал, сами по себе популярностью пользуются. Прочные, герметичные, в воде не тонут и в огне не горят. Впрочем, у нас народ что угодно в дело приспособит. Что еще может понадобиться? Телефон, спутниковый телефон, это понятно. Телефон сразу переключил в режим сопряжения со спутниковым. Не хватало еще, чтобы меня по моему идентификатору егеря в Токио засекли. Попрощавшись со всеми, кто не спал, я ушел через портал. И Туруп встретил меня шквалистым ветром и таким плотным снегопадом, что не то, что небо. Земли было не видно. Я сразу ушел в тени и призвал Мальфира. «Знакомое место», — заметил дракон. «Да, дружище, зачастили мы в Японию. Надо в Токио где-нибудь портал поставить, что ли? Да вот только дед не торопится их делать». «Зачем порталы, когда можно полетать? Смотри, все небо наше!» Мальфир встал во весь свой немалый рост и расправил крылья. «И то правда!» — рассмеялся я и запрыгнул к нему на спину. «Что ж, уважаемый, вам взлет! Курс на юг!» Полет в тенях, конечно, требовал дополнительных затрат энергии, как будто расстояние не сокращалось, а лишь уплотнялось. Но это мелочи. Давно прошли времена, когда приходилось жрать ядрышки, чтобы наскрести по сусекам жалкие крохи. Сейчас с печатями сбора энергии, со вскрытыми уровнями океана душ, с постоянным присутствием кодекса и легкой, едва заметной ниточки, связывающей с Лексой, когда сама она в Ярике или Ротонде, конечно, со всем этим я бы мог двигать горы, вызывать цунами и пробуждать вулканы. Будь в этом потребность. А сейчас у меня была потребность быстрее достичь Токио и прибыть по присланным разумовским координатам. Так что мы с Мальфиром ломились через глубокие слои теней, скрадывая пространство и время, не экономя на спичках. Что не мешало мне клевать носом? Кажется, я даже задремал. Размышлял, а потом резко проснулся, и даже мысль не прервалась. В голове крутились Мусасимаро и его слова о Великой Японии. Хорошая, достойная цель. И проблемы с перенаселением у Японии вполне реальные, несмотря на землетрясения, цунами и близость глубоководного эпицентра с его монстрами. Понятно, что для варварских племен напасть на соседа, перебить его мужчин и увести в плен его детей и женщин — это самое обычное дело. Я даже могу понять тех темных богов, которые не считают людей достойными иной участи, кроме как пойти на корм. С высоты их высокомерия как-то так все и видится. Но тут вроде цивилизованный народ. Умный, вполне цивилизованный, достаточно современный правитель. И ведь даже не попытался договориться. А сейчас все сваливает на божественную волю. Ответственно могу заявить. Никто из богов ему такую свою волю не диктовал. Присутствуют в этом мире настоящие боги, я бы уже знал. Они бы уже пришли ко мне убить или договориться. А раз никто не пришел, значит, или в мире нет богов, или им нет дела до людей, меня и противостояния с Японией. Как ни крути, а иначе как подлостью действия Мусасимару не назовешь. И никакая великая цель не оправдывает такой подлости. Это не тот фундамент, на котором можно построить будущее величие нации. Так что Карфаген должен быть разрушен. Но сначала я соберу все то дерьмо, которым эта падаль решила меня измазать, и обмакну в него его самого, по уши, чтобы пузыри пошли. «Если ты так будешь нервничать, то полетишь дальше без меня. У меня от твоей ауры в глазах мутнеет», — проскрипел Мальфир. «Прости», — я глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. «Я не специально, оно само». «Спасибо. Даже дышать легче стало. Если хочешь, я могу сжечь твоего врага призрачным огнем, а ты будешь держать его за шею и не давать закрыть глаза». «Что за призрачный огонь?» «Он будет чувствовать, как горит, оставаясь невредимым. И это может продолжаться очень долго», — оскалился дракон. «Меня окружают маньяки», — вздохнул я. «Полетели. Немного осталось. Меня человек ждет». Мусасимару мечтает о Великой Японии, но сам же своими действиями извратил свою мечту. Вот только он не видит, не понимает, во что превратился. Что ж, я помогу ему прозреть и воздам ему по делам его. Он не первый и не последний, кого ждет очистительный огонь. А контуры будущего Голицын уже обрисовал. То, что Мусасимару они не приглянулись, это уже его проблема. Глава 15. Инспектор Танака берется за дело. Дом моего контакта оказался на самой окраине Токио, в каком-то спальном районе. «Ну как дом?» «Скорее, конура. Картонная коробка из-под холодильника, которую кто-то по недоразумению назвал домом. Из земли ровно, чтобы влезла эта коробка, и было где припарковать машину, если она вдруг появится». Я прошел внутрь тенями, чтобы не палить контору, и застал человека Разумовского на кухне, только не за бутербродами или жареной картошкой. Слишком крупный для японца, и черты лица тоже не совсем обычные. Но и не русский, похоже, от смешанного брака. Это объясняет как симпатии к России, так и продвижение по службе в полиции Токио. Но если я хоть что-то понимаю в японцах, то этому немолодому уже мужчине пришлось жопу рвать и пахать 24/7, чтобы дослужиться до кого там. Лейтенанта, кажется. А занимался он подделкой документов. Для меня, надо полагать. «Привет», — поздоровался я, выходя из теней. Реакция была мгновенной. Револьвер 45-го калибра уперся мне в грудь, прежде чем я договорил приветствие. Уже, что характерно, взведенный. Пару секунд мы смотрели друг на друга. Я насмешливо, мужик что-то напряженно соображая. «Как вы зашли в дверь?» — требовательно спросил он, наконец. «Там сигнальный артефакт». «Двери?» — я удивленно оглянулся в сторону входа. «Да тут весь дом прозрачный. Дружище, я тенями прошел. Или ты хотел, чтобы я всю округу оповестил о своем приходе?» «Прошу прощения, ваша светлость». Он убрал револьвер и поклонился, задержавшись на пару секунд. «Виноват. Нервы». «Ну, еще бы». Я кивнул на стол. «Для меня?» «Так точно. Осталось еще немного, и надо будет сделать фото в вуале. У меня есть старые с оригинала, но на вас вуаль будет по-другому смотреться». «Понял. Делай, что должен. Я подожду. Кофе есть?» «Да, конечно, ваша светлость. Я сейчас». Он подорвался было, но я остановил его жестом руки. «Ты дело делай. Кофе я сам сварю». «Как скажете». Заметив, что хозяин ходит по дому босиком, я снял туфли, чем заслужил его одобрительный взгляд. Двигаться на крохотной кухне приходилось очень осторожно. Но пакет с молотым кофе и джезву я нашел быстро. За медитативным занятием прошло несколько минут. Как раз, когда я наливал ароматный напиток в кружку, хозяин тоже закончил свою работу. «Надо сделать фото», — напомнил он, подавая мне вуаль иллюзии. «Вот сюда, на фоне холодильника. Эх, освещение так себе». Я натянул вуаль, глянул на себя в стеклянные дверки кухонного шкафчика. Уголовная какая-то морда получилась. Вроде и японская, но с таким лицом меч к горлу приставляют. Глаза-то никакой вуалью не скроешь, а они — зеркало души. Сев на низкий стульчик спиной к холодильнику, я щелкнул пальцами и кухню залил ровный свет. «Звать-то тебя как?» — спросил я у хозяина дома. «Агава Дан, ваша светлость!» — он опять поклонился. «Даня, значит. Давай, Даня, фотографируй». Но Даня замер с телефоном в руках. «Вы не похожи на полицейского. Простите за дерзость, ваша светлость, но вы похожи на якудза. Как у вас с языком?» Он перешел на японский. «А этикетом?» «А что с этикетом?» Я удивленно приподнял бровь, ответив тоже по-японски. «Японцы все время кланяются. Это я знаю». Даня схватился за волосы, и мне показалось, что он их сейчас вырвет. «Вам кажется это смешным?» Он, похоже, был настолько шокирован, что забыл о субординации. «Вы хотя бы понимаете, куда идете?» «В полицию?» — пожал я плечами. «О, боги! Вы спалитесь сами и меня спалите! Это не полиция! Вот полиция!» Он схватил со стола поддельное удостоверение в кожаных корочках темно-бордового цвета и раскрыл его. «Вот, смотрите. Вы инспектор Танака Акира, детектив из полицейского управления Токио. Это Кэйдзи, обычная полиция, уголовный розыск. А покушением на императора занимается Токко. Это тайная канцелярия, полагаю?» «Скорее, особый отдел внутри тайной канцелярии», — покачал Даня головой. «Полиция мыслей, глаза и уши императора. И полиция и мысли, они называются не просто так. Там каждый второй эмпат или менталист. Такого, как меня, они могут просто за косой взгляд пристрелить. Им ничего не будет». «Даня», — я встал и положил руку ему на плечо. «Вот скажи, сколько лет ты меня знаешь?» «Лет 5 или 6», — уверенно ответил он. «И что с того? Это же Токо!» «Ты меня впервые в жизни увидел 10 минут назад, а еще 30 лет назад про мое существование за пределами моего рода вообще никто не знал». «Но «Как так?» Он удивленно поднял на меня глаза. «Я же помню, как мы жарили барбекю, ходили в поход, как вы учили меня стрелять из этого револьвера. Но ведь этого же не может быть!» «И не было», — кивнул я. «Не переживай. Я уйду, и тебя отпустят. Ты вспомнишь, с кем на самом деле жарил мясо и ходил в поход. А сейчас давай, делай фото. Доделывай документы и покажи, как правильно кланяться». «Простите, ваша светлость», — он сглотнул. «Кажется, я начинаю понимать». Полчаса спустя служебное удостоверение было, наконец, готово. И не только оно. У меня даже появились свои визитки. А еще чистый японский телефон. Номер Дани я на всякий случай запомнил. Еще катана, полагающаяся мне по чину, и кобура с пистолетом калибра 9 мм. Дракона из такого, конечно, не завалишь, но вроде как по статусу полагается при исполнении оружия при себе иметь. «Вы пойдете вот так?» — удивился Даня. «Что-то не то?» Я посмотрел на себя в большом зеркале в прихожей. Костюм тройка, универсален, такие носят по всему миру. Туфли из хорошей кожи, пальто кожаное, тяжелое, зачарованное, между прочим, от стихийной магии. Шляпа, перчатки. Модный, короче. Катана в портупее, правда, мешает застегнуть пиджак и пальто. Даня объяснил, что офицеры с мечами носят пальто нараспашку или вообще только накидывают на плечи, как плащ. Ах да, темные очки. В общем, хоть прямо сейчас в кино снимайся. «Вы выглядите...» — Даня замялся. «Вызывающе, как большой начальник». «Так я и есть большой начальник, разве нет?» «При всем уважении, ваша светлость, это Акада Тосера большой начальник». «Акада Тосера. Резкий, как удар серпом по яйцам, и жесткий, как удар молотом. Это он ведет расследование. Специальный следователь по особым делам особого отдела Токко, которая сама по себе самая особая из всех особых отделов полиции. И больше всего на свете Акада Тосера не любит, когда кто-то сует нос в его дела. Это с ним мне предстоит работать. То есть он об этом еще, конечно, не знает, но это ненадолго. По-твоему, мне надо выглядеть скромнее, так? «Скромность украшает человека», — начал было Даня. «Когда нет других украшений», — парировал я. «Во-первых, у меня просто не получится выглядеть скромно. Но не привык я. Если попробую, получится не скромно, а подозрительно. Но самое главное, мне надо, чтобы меня заметили. Заметит ли только обычного полицейского?» «Да мы для них как грязь под ногами». «Вот именно», — ткнул я в него пальцем. «Поэтому буду его бесить и раздражать. Тогда точно заметит. В конце концов, с Муссимар уже сработало». «Да уж, ваша светлость знает толк в приобретении врагов», — вздохнул Даня. В императорский дворец я соваться не стал. Смысла нет. Там, судя по новостям, которые крутились по телевизору в режиме нон-стоп, сгорело все, что могло, а что не успело до приезда пожарных, то залили метровым слоем пены. Видео самого возгорания, уверен, сняли со всех ракурсов. И через Акаду я к нему доступ позже получу. Но сперва надо получить доступ к Акаде. Поэтому я поехал к дому Мацууру. Он же мне вчера адрес свой давал? Давал. Пришла пора навестить. Я ожидал, что полиция оцепит минимум квартал, но встретил всего нескольких полицейских, которые охраняли въездные ворота. Чуть в стороне дежурила машина, но сидевшие там меня не интересовали. Я подошел к тем, что на воротах. «Инспектор Танака Акира», — представился я, кивнув парням. «Мне надо осмотреть дом». «Простите, Танака Кайбо». Те поклонились мне, но с дороги не отошли. «Но когда Тёсакан приказал никого не пускать?» «Разумеется», — уверенно кивнул я. «Потому что ждал моего приезда». «Точно», — полицейские переглянулись. «Он говорил, что ждет специалиста, чтобы осмотреть лабораторию. Проходите, пожалуйста. Знаете, куда идти?» «Не переживайте. Найду», — отмахнулся я. «Лаборатория, значит. Я тоже хочу в лабораторию». Да уж, весьма небедно жил террорист, если в самом центре Токио, в четверти часа ходьбы от императорского дворца, у него был не просто дом, у него была земля. И этой земли хватило и на парковку для нескольких машин, и на особняк, и даже на традиционный сад камней, весьма ухоженный, кстати, в отличие от грязной парковки. Я даже остановился, чтобы полюбоваться. Белоснежный гравий лежал четкими концентрическими кругами, расходящимися от центра. Волны, как отброшенного в воду камня, расходились, огибая острова из крупных монолитов, чтобы снова сомкнуться позади них. Неимоверно сложная и кропотливая работа. И недолговечная. Пройдет дождь или выпадет снег, эти четкие линии оплывут. Но сейчас узор сверкал на солнце. На нем даже не было ни единого опавшего листика. На входе внутри дома обнаружился еще один сотрудник полиции. В синих бахилах поверх ботинок. «Инспектор Танакакера», — кивнул я ему, показав корочки, не разворачивая. «Я должен осмотреть дом и лабораторию». «Конечно, Танакакайбо», — тот вытянулся по струнке. Я надел бахилы, которые обнаружились в картонной коробке рядом со входом. Практично, никаких следов, и разуваться не надо. Осмотр дома много времени не занял. По нашим российским меркам, роскошный особняк в центре столицы оказался скромным коттеджем со множеством мелких комнат и узкими коридорами. Два этажа, везде чистота и порядок, но какой-то нежилой, как будто хозяин сюда только ночевать приходил. Может, так оно и было. Полицейский пошел со мной, изредка комментируя. «Спальня господина Мацууру», — подсказал он мне, когда я заглянул в одну из таких комнат. Все как в музее. Спальное место с идеально разглаженной простыней. Рядом на низкой тумбочке обычный будильник, выставленный на 5 утра. «Где лаборатория?» — спросил я. «Внизу-то на Какайбу. Только Акада Тесакан...» «Хотел, чтобы я ее посмотрел», — чуть надавил я. «Да-да, он так и сказал», — закивал полицейский. «Там уже все проверили, но он все равно недоволен остался. Я слышал, как он говорил, что там подозрительно чисто». «Подозрительно чисто тут во всем доме». Но это, кажется, никого не смутило. Тем не менее, лаборатория оказалась именно такой. Подозрительно чистой. Расположилась она в подвале, что само по себе для Японии не характерно, насколько я понял. Бетонные плиты, тяжелые бетонные блоки в качестве стен. А особняк-то новодел. Видимо, построен на месте какого-то старого здания. Пройдясь вдоль стен, я провел по ним рукой. Непростой бетон, укреплен магией земли. Интересно, какая стихия у Мацууру? Приглашал он кого-то или сам укрепил подвал для работы с опасными ингредиентами. Еще по дороге я обдумал все и пришел к двум ключевым выводам. Мусасимару сам подготовил это покушение. Это понятно потому, как дозвонился Мацууру со своей гениальной идеей собраться всем вместе и как охотно император ее принял, словно только этого и ждал. И сам же Мацууру тут же пригласил. Совпадение? Не думаю. На доказательство причастности не тянет, но шито белыми нитками. Но самое главное, идея приплести меня к покушению точно была спонтанной. Даже в новостях говорили, якобы Артем Чернов принес дикий огонь. Согласен, импровизация великолепная. Но не появись я в Токио, чем они планировали покушаться? Каким был план А? А его почему-то решили скрыть. Почему? Тоже понятно, чтобы представить меня как не только поставщика дикого огня, но и как вдохновителя. Мол, пришел Чернов к патриоту Японии и совратил его с пути истинного. Самое интересное, этого патриота использовали вслепую, или он и правда планировал покушение? Прохаживаясь туда-сюда по пустому подвалу, я почувствовал ногами неровность. Стык бетонных плит. И тут же едва заметно шевельнулась чуйка. Присев, я принялся внимательно осматривать щель между плитами. Пыль, какой-то песок. А вот это уже интереснее. «Есть ватная палочка?» — спросил я полицейского. «Минуту, Кайбу!» Тот подорвался и рванул по лестнице куда-то наверх. Через минуту он и правда вернулся с несколькими ватными палочками и парой пакетиков. Очень аккуратно, стараясь не дышать, я подцепил ворсинками ваты несколько мелких белых кристалликов. Можно было бы, конечно, подумать, что это соль или сахар. Но мало ли, решил террорист подкрепиться, не отходя от кассы. То есть, реторт. Кстати, где они? Вот только по форме кристаллики напоминали совсем не соль и не сахар, а кое-что другое. Родившись в роду артефакторов, я изучал некоторые дисциплины углубленно, и в том числе химию. Ватную палочку вместе с кристалликами я аккуратно положил в пакетик, надул его и герметично завязал. Только прежде чем сдавать его как вещдок, неплохо бы проверить. Еще одной палочкой я подцепил еще пару кристалликов. И тут наверху послышался шум. «Я же приказал никого не пускать!» — выговаривал кому-то раздраженный голос. «Меня не интересуют твои оправдания. Вам было поручено элементарное задание, и вы его провалили. Пошел вон! Рапорт мне на стол через час!» «Ого! А вот и Акадотосера, похоже, пожаловал». Стук каблуков по лестнице, и на пороге показался высокий крепкий японец. Черные волосы и свирепая морда лица. Рука на рукояти меча, но выглядит при этом так, будто уверен, что все вокруг должны падать ниц просто при его появлении. «Акада-сан!» — обрадовался я ему как родному. «Я Танака Акера! Вы должны меня помнить!» «Танака!» — Акада нахмурил брови, мучительно вспоминая. «Нет, не помню. Что вы здесь делаете?» «Силен, однако». «Как вы и просили, ищу то, что не бросается в глаза». Я показал ему завязанный пакет. «Вот, нашел между плит». «Ватную палочку?» — с усмешкой приподнял он бровь. Я поднял перед собой правую руку, влил талику энергии в перчатки, чтобы их не разорвало, и, сжав пальцами вторую палочку, подтер. Хлопнуло так, что я думал, пальцы нахрен оторвет. «И буду я, Артем, три пальца». Но, на удивление, даже перчатка выдержала, хотя взрыв в замкнутом помещении подвала получился настолько громким, что уши заложило. А когда дернулся, правая рука скользнула к мечу, но замерла на полпути. «Азид свинца», — пояснил я шарашенному следователю. «Сделайте анализ, чтобы проверить, и хроматомасс-спектрометрию спилов ногтей Мацууру, чтобы убедиться, что он с ним работал. Была вторая бомба». Глава 16. Инспектор Танака и его команда. «Впечатляюще!» — Акада покрутил рукой, вспоминая. «Танака-сан, полиция Кейдзи?» «Инспектор!» — кивнул я. «Смотрите, Танака-сан!» — следователь достал блокнот и ручку и начал рисовать схему. «У нас есть Мацууру, который спровоцировал Танна на дебаты своим вчерашним звонком в студию. Он при десятках свидетелей принес скорость диким огнем в дар императору, сам разжег благовоние. На видео с камер наблюдения видно, что, сев на свое место в зале, он ждал воспламенения, и когда оно произошло, даже не дернулся. Мацуру жив, здоров, дал признательные показания. Все его слова подтвердились. Здесь, в лаборатории, обнаружили тубус из-под дикого огня, пепел из курильницы. Есть даже отпечатки пальцев Чернова на тубусе. Есть мотив, орудие, возможность, чистосердечное признание, 200 соучастников, которые полностью подтверждают слова самого Мацууру, видеозаписи, экспертиза. Дело практически закрыто!» Он хлопнул блокнотом, закрыв его вместе со схемой, которую под конец набросал уже простыми росчерками. «Что в этой лаборатории заставило вас думать, что была вторая бомба?» Я оглянулся по сторонам, широко разведя руки. «Вы вынесли отсюда всю мебель, вещи, старый велосипед, коллекцию бабочек». «Какая еще коллекция бабочек?» — нахмурился Акада. «Здесь было пусто. Только кастрюля со следами горения дикого огня. Со слов Мацууру, он подбирал благовония, от которых дикий огонь гарантированно загорится, но не сразу». «Вот это меня и насторожило», — объяснил я. «Мацууру называет подвал лабораторией. Заметьте, подвал из усиленного магией земли бетона. Но в ней нет ничего, вообще ничего. Разве бывают лаборатории, в которых нет ничего, кроме кастрюли?» «Почему я должен слушать этот бред?» Акада потер виски. «Я могу просто закрыть дело и все!» «Но не закрывайте, потому что оно слишком идеальное», — понимающе улыбнулся я. Акада внимательно посмотрел мне в глаза. «Тенна тяжело ранен. Его жизни ничто не угрожает. С ним работают лучшие целители. Но вы правы. Все настолько очевидно, что аж противно. Значит, бомба и пропавшая лаборатория. Так, здесь сейчас будет работать группа сканеров. Вы будете работать со мной. Хай, Тайша!» Я отсалютовал Акаде, чем вызвал его усмешку. «Для меня это огромная честь». Но такую добрую усмешку. Покровительственную, можно сказать. Увидел во мне себя молодого? Ведь когда-то и он начинал службу, и вряд ли сразу с этого их токко. Туда ведь не по праву рождения попадают, а за особые заслуги. Под сканерами он подразумевал четверых человек с очень редкими дарами. Работая вчетвером, они и правда смогут, наверное, найти иголку в стоге сена. Правда, плата за это — сдвиг по фазе. Не каждый способен видеть все слои реальности разом и не сойти с ума. Уходя, я и сам просканировал лабораторию. Нашел следы крови, эманации самых разных эмоций, следы небольших взрывов, подпалины от кислоты, огня на бетоне. Но никаких тайников. Если Мацууру и спрятал где-то свою первую бомбу, то точно не здесь. А еще я просканировал Акаду. Эмпат и очень сильный. Такой способен почувствовать малейшую фальшь в речи. Неудивительно, что мне пришлось усилить давление на него, чтобы он меня хотя бы просто выслушал. Штаб, оказавшийся в паре кварталов, встретил нас многоголосием десятков людей. В спортзал полицейского управления стащили кучу столов, за которыми с напряженными лицами сидели полицейские с ноутбуками и пачками бумаг. Кому-то звонили по мобильным, орали в трубки и друг на друга. При нашем приближении японцы вскакивали и кланялись, так что вокруг нас постоянно перемещался островок тишины и спокойствия, а потом возвращались к своим делам. «У нас 200 человек так называемых оппозиционеров, кто попал на дебаты», — на ходу объяснял Акада. «И все они подтверждают, что знали, что кто-то что-то готовит, но не знали, кто и что». «Слово в слово?» — удивился я. «Вот именно», — оглянувшись, кивнул Акада. «Кто-то разослал сообщение, что надо быть обязательно, что готовится что-то серьезное. Но вот кто это сообщение отправил первым, неизвестно. Возможно, нужный нам человек среди погибших. Проверяем каждого. Звонки и встречи, распечатки сообщений». «Это же огромная работа». «Надо же Кейдзи чем-то занять», — хмыкнул он. «Нам сюда». Мы завернули за угол и оказались в отдельном небольшом зале. Вдоль стен были составлены и сложены тренажеры, штанги и гантели, выдавая назначение помещения. Здесь было тихо, а за немногочисленными столами сидели всего пятеро. Зато какие это были 5 человек! Еще один эмпат, на этот раз женщина, 2 менталиста, сканер и живой компьютер, человек, у которого аналитические способности были выкручены на максимум магией. Менталисты сходу попытались залезть ко мне в мозги. Я им позволил прочитать мои мысли по поводу взрывчатки и второй бомбы, только очень расплывчато. А специально для сканера приглушил свою ауру. Он увидел обычного физика и даже немного удивился. «В лабораторию!» — пока отдал мой пакетик сканеру. «Предположительно, азид свинца. И ногти с волосами Мацууру пусть на свинец проверят». «Еще одна бомба?» Аналитик на секунду задумался. «Мацууру готовился не один день, но изменил план в последний момент». «Он утверждает, что на покушение его подтолкнул Чернов», — покачала головой женщина-эмпат. «И он говорит правду, по крайней мере, он в нее верит». «Акада-сан, у нас новая версия», — аналитик поднял голову и посмотрел на меня. «Вот как раз Танака-сан нам ее и представит», — Акада сделал приглашающий жест. «Детектив из Кейдзи. Это он нашел следы взрывчатки. И он не верит в рабочую версию». «Благодарю, Акада-сан». Я сдержанно поклонился. «Мне показалось очень странным, что в лаборатории нет никаких признаков проведения каких-либо опытов. Я снова повторил свои соображения насчет пустой лаборатории, на этот раз чуть подробнее. Меня слушали внимательно. Похоже, авторитет Акады тут был непререкаем. И если начальник сказал слушать рядового детектива, они слушают. «Он не вспоминал ни о какой бомбе», — потер переносицу один из менталистов. «Хотя я не копал очень глубоко. Он нам нужен живым и относительно здоровым для завтрашней казни». «Опа! Быстро они! А хотя... Тут и правда все прозрачно, а казнить — и концы в воду. Это, конечно, очень тупо — казнить живого свидетеля, не проведя очной ставки с главным обвиняемым. Но и называть подозреваемого, то есть меня, обвиняемым до окончания расследования тоже тупо. Но это никого не смущает. Так почему казнь святотатца, покусившегося на Тенна, должна кого-то смущать? «Может, ему почистили память?» — осторожно предположил я. «У Чернова нет подтвержденных ментальных способностей», — напомнил аналитик. «Возможно, он их скрывает», — покачал головой второй менталист. «Вчера во время передачи рядовой охранник застрелил моего коллегу из другого ведомства. Меня приглашали провести экспертизу мотивов охранника. Так вот, мой коллега сам приказал охраннику застрелить его, причем вложил в приказ всю свою силу. А находились они в это время рядом с телекомпанией. Полагаю, не надо объяснять, что они там делали и по чьему приказу». «Если допустить у Чернова ментальные способности, то непонятно, почему он не стер из памяти Мацуру свой визит», — возразил аналитик. «Мы не спрашивали его про другую бомбу», — Акада хлопнул ладонью по столу. «Зачем? Нам же и так все понятно. Так, ознакомьте Танако-сан со всеми материалами, что у нас есть. Новичкам везет, может, что заметит. Я пока ускорю лабораторию. Вы двое», — он указал на менталистов, — «еще раз выпотрошите Мацуру. Я хочу знать все, что он решил от нас скрыть. Что ел, что пил, когда медитировал, когда трахал служанку и куда делись все слуги». «Он их уволил позавчера», — напомнила женщина. «Ну, конечно». Акада замер на месте. «А зачем ему увольнять слуг, если до встречи с Черновым он ничего не планировал? Значит, после встречи с ним его план поменялся. И то, что у нас есть, — это второй план. Я хочу знать, каким был первый». Сканер, менталисты и сам Акада ушли. Остались женщина-эмпат и аналитик. Оба повернулись ко мне. «Танако-кун, располагайтесь», — предложила женщина с улыбкой. «Я сейчас все организую. Меня зовут Сатамива, кстати». «Накамура Масару», — представился аналитик. «Танако Акира», — повторил я свое имя на всякий случай. «И у меня, друзья, самый главный вопрос. Где тут у вас кофеварка?» Оба на секунду подвисли, переваривая новую вводную информацию. «Кофеварка?» — повторила Сата озадаченно. «Это же расследование тока», — развел ее руками. «Серьезно? Только не говорите, что вы станете пить эту мерзость из баночек. Должна быть нормальная кофеварка». «Там», — мило прыснув в кулачок, показала Сата. «Туалет в той же стороне, если что». Еще через полчаса, когда вернулись остальные, я был уже в доску свой. А когда, правда, наорал на всех, что дело серьезное, и мы должны заниматься своей работой, но Сата парировал, что он сам приказал ввести новичка в курс дела. Вот они и вводили. Менталисты, вернувшись, подтвердили, что да, была другая бомба, которую Мацуура изготовил собственноручно и прикопал в саду камней, когда понял, что она не понадобится. Его первоначальный план был до смешного наивным. Он всерьез рассчитывал пронести бомбу также под видом курильницы Кора. Хотя, может, и не совсем наивным. Со слов террориста, в бомбе нет ничего металлического, и она не должна была звенеть. То, что помимо металлодетекторов на входе всех проверяли еще и сканеры с менталистами, он как-то не подумал. Тоже вот, кстати, вопрос. Как он смог мимо менталистов пройти? Оказывается, Ямада Гора и Судзуки Сира, два менталиста из команды Акады, уже допросили своих коллег из охраны императора. Те прекрасно помнили и злополучную курильницу, и мысли Мацууру. Тот успокоил свой разум медитацией. и они не заметили ничего подозрительного. Лошары, конечно. Кажется, они даже просили позволить им совершить сеппуку, но им не позволили, оставили для следственных действий. Но с бомбой бы он точно не прошел, если бы кто-то не приказал охране в нужный момент отвернуться. В общем, по официальной версии, Мацууру производил впечатление идейного, убежденного, но честного фанатика. Рассчитал накануне слуг, чтобы не впутывать их, выбросил все лишнее из дома, чтобы очистить его от суеты, включая лабораторию, кстати. Приготовился к неизбежной смерти, как мог. А потом пришел Чернов и предложил переиграть. Заменить бомбу на дикий огонь. Мол, от бомбы погибло бы больше невинных, а от дикого огня пострадает лишь сам император, который будет сидеть рядом с подарком. Они с Черновым долго разговаривали о будущем Японии, сидели, мечтали, строили планы, пили чай. А потом Чернов ушел, улетел в Москву. И все в этой версии складывалось просто идеально. Кроме одного пункта. Я-то знал, что я не приходил к Мацууру. Понятно, что приходил кто-то из имперских, чтобы подставить меня. А Мацууру, не будучи со мной знаком, легко принял ряженого за настоящего Чернова. Вот только как донести эту мысль до Акады и его команды так, чтобы меня тут же не обвинили в хуле на их любимого и обожаемого императора? «Мы что-то упускаем», — сообщил аналитик. «В этой истории нетипично много совпадений». «Давайте воссоздадим последние сутки Мацууру», — предложил я. «Минута за минутой. Что делал? С кем общался? Пил, ел, спал?» «Двое суток», — уточнила Када. «С момента, как он рассчитал слуг». Глава 17. Инспектор Танака задает вопросы. «Вот стенограмма допроса слуг». Сата кинула на стол пачку бумаги. «Дома управ, водитель, охранник и кухарка. Все служили роду годами, дома управ, так еще деда Мацууру застал. Все чисты, как слезинка, ничего не видели, ничего не слышали. Про хозяина говорят только хорошее». «Очень благородно с его стороны не впутывать слуг», — пробормотал Акада. «Итак, 13 декабря в 9:00 Мацууру их рассчитал и отпустил на все 8 сторон. Дальше...» «Для слуг это стало сюрпризом», — Сата кивнула на стенограмму. «Им потребовалось несколько часов, чтобы собраться и покинуть особняк. Кухарка наготовила еды на 3 дня вперед, водитель вычистил и заправил машину». «Похвальную преданность», — заметил Накамура. «Чем в это время занимался хозяин?» «Заперся в лаборатории, куда ни у кого из слуг не было права входить», — ответил Судзуки, один из менталистов. «Показания слуг и самого Мацууру сходятся вплоть до мельчайших деталей. И воспоминания тоже». «Что дальше, после того, как слуги разъехались?» Акада повернулся к Судзуки. «Это самое интересное». Судзуки потер виски. «С его памятью явно поработали, но не слишком усердно. В прошлые наши сеансы он вспоминал последние дни как время медитации. Вот только медитировал он, оказывается, в подвале над бомбой. К приготовленной еде так и не притронулся». «Что он с ней делал?» Накамура, аналитик, подался вперед. «С бомбой!» «Ничего», — пожал плечами Судзуки. «Она была полностью готова еще 12 декабря. После этого он и рассчитал слуг. Насколько я понял из его воспоминаний, он молился богам, чтобы они проявили свою волю. Мол, если подвернется случай, значит, боги благоволят. А если не подвернется, то он задумал дурное, и ему не следует жить». «Путь воина!» Акада склонил голову, даже как будто с таликой уважения. «Но вместо воли богов ему подвернулся русский князь Чернов». «Да, промедитировав весь день, 13 декабря, ночь и весь следующий день, он решил, что если будет сидеть в подвале, богам будет сложнее послать ему знак, и решил посмотреть телевизор, Судзуки развел руками. «И сходу попал на передачу?» — удивился я. «Да, включил телевизор, а там как раз новости», — Судзуки посмотрел на аналитика. «Накамуру-сан, это как-то можно проверить?» «Я проверил. Есть логи провайдера и записи с камер видеонаблюдения», — кивнул Накамуру. «Вчера в 22:05 в особняке зажегся свет, а еще через пару минут он включил кабель на имперский канал. В 22:27 он позвонил на телевидение. Один звонок, разговор длился несколько минут, сперва с ответственным сотрудником студии, потом его выпустили в эфир. Запись имеется». «А я думала, все звонки постановочные», — удивилась Сата. «Это не совсем так», — улыбнулся Акада. «Режиссеру дали указания, какие вопросы пропускать, а какие нет. Со звонящими беседовали, уточняли. Звонков было не очень много». «Даже мне было бы страшно спрашивать о чем-то Тенна», — призналась Сата. «Большинство, скорее всего, даже не подумали, что можно и правда взять и позвонить». «Так, в 22:35 самолет российского императора покинул Токио», — напомнил Акада. «Чернов заглянул к Мацуру в 22:40. Значит, он остался в Токио. Разведка прислала нам подтверждение того, что Чернов вернулся в усадьбу в Коломне около 10 вечера по местному времени. Или в 4 часа утра по нашему». «Значит, за усадьбой следят? Прямо мне в окна заглядывают? Поди, что фотографии делают? Интересно, они что, к камере телескоп прикрутили, чтобы с другого берега Москвы-реки подглядывать? Поймай извращенцев, оптику в жопу засуну». «Для любого другого это было бы нереально», — покачал головой Накамуру. «Но свидетельств способности Чернова перемещаться по миру почти мгновенно вполне достаточно». «Ну, положим, не так уж и мгновенно». «После его ухода», — продолжил Судзуки, «Мацуру взял лопату и закопал бомбу в саду камней, предварительно залив ее маслом. Сейчас там работают саперы». «Азид свинца маслом? Так себе нейтрализация, прямо скажем. Но этого, в принципе, достаточно, чтобы она хотя бы сама по себе не рванула». «А куда и когда он дел оборудование лаборатории?» — напомнил я. «Сразу после закапывания бомбы», — Судзуки прикрыл глаза, видимо, вспоминая детали образов. «Закопал бомбу, потом вынес лабораторию в мусорный контейнер, сделал с десяток ходок, хотел очистить дом, чтобы после его смерти он достался новому хозяину чистым». «Но при этом закопал бомбу в саду?» — удивилась Сата. «Вот-вот, мне тоже удивительно». «Просто не придумал ничего лучше?» — пожал плечами Судзуки. «Ладно, потом», — напомнила Када. «Мусор отследить, отправим Кейдзи». «Поел и лег спать, проснулся по будильнику», — Судзуки напрягся, вспоминая образ. «В 5 утра», — подсказал я. «У него будильник в спальной на 5 утра». «Точно», — Судзуки кивнул. «После этого он молился, медитировал, совершил омовение, снова медитировал». «Поэтому его наши и пропустили», — кивнул Ямада, второй менталист. «Он достиг состояния Мэйкё Сисуи». «Чистое зеркало и спокойная вода». «Ладно, верю. В таком состоянии духа его и правда могли пропустить». В этот момент Акаде позвонили. Он выслушал и положил трубку. «Бомбу нашли. Все, как вы и говорили, Судзуки-сан. Такая же курильница Кора, залита маслом и упакована в 10 слоев полиэтилена. Внутри около килограмма азида свинца и хитрый взрыватель, фарфоровый шарик на нитке. Можно спокойно нести, но если уронить, нитка оборвется и произойдет мгновенный взрыв. При этом части фарфоровой коры стали бы поражающими элементами». «Получается, мы дополнили рабочую версию деталями, но в целом все осталось как было?» — спросила Сата. «А где он взял взрывчатку?» — повернулся к ней Акада. «Ее нельзя нигде взять в таких количествах», — откинулся в кресле Накамуру. «Это первичное бризантное вещество, очень нестабильное, взрывается от всего. Надавил, потер, плюнул, вынес на солнце, косо посмотрел, просто подумал неуважительно, сразу взрыв. Пересыпать нельзя, отмерить ложкой нельзя». Не понял. А как тогда? Удивился Акада. Долго и нудно сублимировать прямо в конечной таре, объяснил я. Например, в капсуле детонатора гранаты. Причем непременно с уважением, как заметил Накамуру-сан. Неуважительно подумал. Взрыв. Накамуру порылся в бумагах и достал тонкую папочку. Личное дело. «У Мацуру обычное образование», — сообщил он, пробежавшись взглядом по страницам. «Никогда не работал со взрывчаткой, химию в школе едва сдал, стихия воздух, ранг ученика. В личном деле нет ничего, что указывало бы на гениальные способности в обращении с опасными веществами». «Кора древняя. Ей больше 200 лет», — вдруг выдала Сато. «И что с того?» — не понял я. «Ну, может, Цукумагами помог?» — хохотнула Сато и тут же подняла обе руки под тяжелым взглядом начальника. «Это я так, в порядке бреда». «Цукумагами, значит?» — Акада задумался. «Духи старых вещей со знанием химии и взрывотехники?» Накамуру посмотрел на коллег осуждающим взглядом. «Ладно, Сато-тян. От нее всего можно ожидать». «Эй!» — возмутилась Сато. «Но вы, Акада-сан!» — продолжил аналитик. «У тебя есть версия лучше?» — прямо спросил Акада. «Нет», — Накамуру посмотрел на Судзуки. «Он ни с кем не общался?» — пожал плечами металлист. «Слуги говорят, последний месяц никого в дом не пускал», — добавила Сато. «Значит, Цукумагами!» — оскалился Акада. «Давайте найдем этого духа! Наденем на него антимагические наручники, и Судзуки-сан спросит у него, где он так со взрывчаткой работать научился». «А что с рабочей версией?» — нахмурилась Сато. «С нас ведь спросят уже через пару часов». «Рабочую версию можно благополучно похоронить. Сама же видишь», — вздохнула Када. «Спросят, отвечу. Давайте работать».